все темнее уходит солнечный закат, и в объятиях ночи я один брожу. В мире есть самая плохая девушка, я эту плохую девушку люблю. К ней иду, сгораю, пламенно дышу, этот мир забуду, только к ней спешу. Зная, что плохая, все равно приду, я эту плохую девушку люблю. У нее прекрасное лицо, воспеваю красоту ее. Синие глаза видит, хочу, я плохую девушку люблю. У нее прекрасное лицо, воспеваю красоту ее. Синие глаза видит, хочу, я плохую девушку люблю. Отрекает вновь со мною тень. Даже говорит мне про свою вину, я эту плохую девушку люблю. Чтобы огласить, да узнают все бывшие, те, кто против, тоже чувственной души. Мне что пусть хороший, знают правду всю, я эту плохую девушку люблю. Прекрасное лицо, воспеваю красоту ее. Синие глаза видит, хочу, я плохую девушку люблю. У нее прекрасное лицо, воспеваю красоту ее. Синие глаза видит, хочу, я плохую девушку люблю. Красное лицо, воспеваю красоту ее. Синие глаза видит, хочу, я плохую девушку люблю. У нее прекрасное лицо, воспеваю красоту ее. Синие глаза видит, хочу, я плохую девушку люблю. У нее прекрасное лицо, воспеваю красоту ее. Синие глаза видит, хочу, я плохую девушку люблю. У нее прекрасное лицо, воспеваю красоту ее. Синие глаза видит, хочу, я плохую девушку люблю. Mokina.net.